الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد Продолжим сегодня с вами ту тему, которую начали на прошлом уроке. То есть мы начали с вами разбирать книгу шейх Салих Аль-Фаузан, да сохранит его Аллах Азза ва Джалл. Шейх Хафизах Аллах писал книгу про заблуждение суфистов. Я сказал вам, она книга небольшая, но очень такая, то есть в ней есть очень хорошая информация, необходимый для каждого человека, который идет по истинному пути, чтобы он знал, какие есть у суфистов отклонения. Конечно, эта книга, она, как говорится, как справочник, или дает человеку общее представление, а кто эти суфисты и какие у них основные заблуждения. Шейх, да сохранит Аллах Субхана ва Тааля, он ограничивался, то есть их заблуждения и не дал доводы из их книг. Понятно? Это тоже самое, один из методов у Ахли Сунна ва Джамаа. Потому что, когда есть простые люди, они могут быть, то есть, не поймут это, или они могут, то есть, обращаться этим заблудшим людям. Поэтому можно только ограничиваться их заблуждения и не рассказывать, кто из них так и сказал, и где написано, допустим, в какой книге или в каком томы и так далее. Это один из методов Ахли Сунна ва Джамаа. То есть говорят, у них есть так и так. И есть другой метод, это уже когда ученые пишут определенные книги или опровержения, когда они там пишут по подробности. То есть у них есть так и так и так. Потом рассказывают это из их книг. Понятно? Потом опровержение этого. Шейх Сахранит Аллах Субхана ва Тааля, его книга не из второго вида, из первого вида, только книга для ознакомления людей, простых мусульман, с отклонением, которое есть у суфистов. На прошлом уроке мы с вами, то есть, разбирали о том, что человек говорил, что у него было видение, что как мы должны поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля, и почему Аллах послал пророки и посланники. Кроме этого, потом человек начал рассказывать о принципах, важные принципы для поклонения, то есть, чтобы поклонение было религиозно или соответствует шариа. Должны быть там 6 условия, и шейх об этом мы с вами тоже говорили. Потом шейх начал рассказывать то есть почему суфисты их назвали таким образом, суфисты, и когда они именно, то есть, появились. Понятно? После этого шейх начал рассказывать уже, какие есть отклонения у суфистов и так далее. Мы на прошлом уроке разбирали первое отклонение или первое заблуждение. Сегодня, иншаллах, продолжим. Но сначала давай обучение, то есть прочитаем это первое отклонение с самого начала, чтобы те, которые не были, слушали. И потом продолжим. На. Суфи, особенно более позднего периода, придерживались в религии и поклонении такого пути, который противоречил пути наших праведных предшественников и был весьма далек от Корана и Сунны. Они основывали свою религию и свое поклонение на тех обрядах, символах и терминах, которые были изобретены ими самими и которые вкратце сводятся к ниже следующему. Первое. Они ограничивают свое поклонение Аллаху только любовью и основывают свое поклонение ему только на этом аспекте, пренебрегая другими важными сторонами поклонения, например, страхом перед Аллахом и надеждой на него, как выразил это один из них, сказав: «Я поклоняюсь Аллаху не из желания попасть в рай и не из страха перед пламенем ада». Нет никаких сомнений в том, что любовь к Аллаху Всевышнему является основой поклонения. Однако поклонение, в отличие от того, что утверждают они, не ограничивается одной лишь любовью, поскольку имеется много других видов и аспектов поклонения помимо любви, в том числе страх, надежда, смирение, покорность, обращение к Аллаху с мольбой и так далее. Как сказал об этом шейх Ислам ибн Таймия, это все то, что любит Аллах и что является угодным ему из явных и тайных слов и дел человека. Что же касается выдающегося ученого Ибн Аль-Кайма, то ему принадлежат такие стихи, а поклонение милостивому заключается в высшей степени любви к нему, наряду со смирением поклоняющегося. И это два полюса, вокруг которых вращается небосвод поклонения. И не будет он вращаться он до тех пор, пока эти два полюса не появятся. Именно поэтому один из наших предшественников сказал: «Поклоняющийся Аллаху с помощью одной только любви является безбожником. Поклоняющийся с помощью одной только надежды является мурджитом. Поклоняющийся ему с помощью одного лишь страха является харуритом. А тот, кто поклоняется ему с помощью страха, надежды и любви, является правоверным и приверженцем религии истинного единобожия». Что же касается Аллаха, то Он отозвался о своих посланниках и пророках как о людях, обращающихся к их Господу со страхом и желанием, надеющихся на Его милость и боящихся Его наказания, а также взывающих к Нему со своими мольбами как по доброй воле, так и из страха. Шейх Ислам ибн Таймия, да будет милостив к нему Аллах, сказал: «И поэтому среди суфиев более позднего периода были такие, кто в своих притязаниях на любовь доходил до того, что это доводило его до безрассудства, и таких заявлений, которые по сути своей были несовместимы с поклонением Аллаху». Он также сказал: «И поступки многих из числа шедших по этому пути и заявлявших о своей любви к Аллаху свидетельствуют о том, что во многих отношениях они были просто невежественны в сфере религии, что выражалось либо в нарушении границ, установленных Аллахом, либо в несоблюдении прав Аллаха, либо же, наконец, в выдвижении ложных притязаний, не имевших под собой никакой реальной основы». Он также сказал: «Что же касается тех суфийских шейхов, которые часто предаются слушанию касид, повествующих о любви, страсти, упреках и влечении возлюбленным, то слушание подобных вещей и является их целью. Что же касается Аллаха, то Он ниспослал аят, в котором речь идет о любви в качестве испытания для тех, кто охвачен этим чувством. И Аллах Всевышний, хвала Ему, сказал: «Скажи, если вы любите Аллаха, то следуйте за Мной, и тогда Аллах возлюбит вас и простит вам ваши грехи, ведь Аллах прощающий, милосердный». Однако любить Аллаха может лишь тот, кто следует за Его посланником, а покорность и следование посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, осуществляется только благодаря поклонению Аллаху Всевышнему. Что же касается многих из числа тех, кто заявляет о своей любви, то при этом они позволяют себе отступать от шариата и сунны посланника, саллаллаху алейхи вассалям, и выдумывают много такого, что невозможно здесь даже перечислить. Некоторые же даже считают, что веления Аллаха на них не распространяются, а запретное является для них дозволенным. Он также сказал: «И многие из сбившихся с пути, которые применяли различные нововведения, имеющие отношение к отказу от мира этого и поклонению Аллаху Всевышнему, но не опирались при этом на знание и свет, который заключает в себе Куран и Сунна, впали в то же самое время, во что впали в свое время и христиане, ибо они заявляют о своей любви к Аллаху, но при этом поступают вопреки его шариату, отказываются от борьбы на пути его и так далее». Из всего вышеизложенного становится ясным, что нельзя назвать поклонением Аллаху то, что ограничивается одной лишь любовью. Более того, подобное может не только сбить человека с пути, но и вообще поставить его вне религии. Второе. По большей части своей религии и поклонения суфии не обращаются ни к Корану, ни к Сунне, ни к подражанию пророка, саллаллаху алейхи вассалям, а ориентируются на собственное ощущение, те являющиеся нововведениями методы, к которые предлагают им их шейхи, а также на новоизобретенные формулы поминания Аллаха и молитвы. При этом они подчас используют в качестве доказательства своей правоты на разного рода рассказы, сновидения и подложные хадисы, прибегая к подобным аргументам вместо того, чтобы обращаться к Корану и Сунне. На этом и основывается религия суфиев. Хорошо известно, что поклонение является правильным лишь в том случае, когда оно основывается на содержании Корана и Сунны. Шейх Ислам ибн Таймия, да будет милостив к нему Аллах, сказал в своей религии, исповедуя, которую они, то есть суфии, пытаются приблизиться к Аллаху Всевышнему, они придерживаются чего-то подобного тому, чего придерживались и христиане, а именно туманных слов и сообщений, правдивость авторов которых вызывает сомнения. Но если бы даже они отличались правдивостью, это ведь еще не говорит об их непогрешимости. Они превращают тех, за кем следуют, и своих шейхов в законодателей в области религии, подобно тому, как законодатели такого рода превращали христиане своих священников и монахов. Но поскольку подобные вещи являются для них источником, к которому они обращаются, когда дело касается их религии и их поклонения Аллаху Всевышнему, в то время как они отказались от обращения к Корану и Сунне, это привело к тому, что они превратились в разрозненные группы, в связи с чем можно вспомнить о словах Аллаха Всевышнего, сказавшего: «Таков мой прямой путь, следуйте по нему и не следуйте другими путями, поскольку они собьют вас с его пути. Он заповедовал вам это, быть может, вы устрашитесь». Путь Аллаха является единым, он неделим, и в этом нет никаких сомнений. Что же касается всего остального, то это уже различные иные пути, которые отдаляют и удаляют людей, следующих этими путями, от прямого пути Аллаха. И это в полной мере касается различных групп суфиев, поскольку каждая из них идет своим путем и чем-то отличается от других групп. У каждой из них есть свой шейх, которого его последователи называют шейха Тарика, и который ведет их своим путем, отличным от пути иных суфийских групп, что только удаляет этих людей от прямого пути. Такому шейху, именуемому ими шейха Тарика, принадлежит абсолютная полнота власти, в то время как его последователи подчиняются ему и ни в чем не противоречат своему руководителю. И они даже говорят, что мюрид по отношению к своему шейху подобен трупу в руках обмывальщика покойных. При этом некоторые из этих шейхов утверждают, что они приказывают делать своим мюридам и последователям лишь то, что воспринимается ими непосредственно от Всевышнего от Аллаха Всевышнего. То есть вы сейчас слышали шейх Аль-Фаузан, да сохранит его Аллах Субхана ва Та'аля, где он заявил о том, что суфисты, то есть второе отклонение, что суфисты, они не возвращаются по многим вопросам ни к Корану, ни к Сунне пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. То есть у них есть многие, как называется, то есть масадр или стидляль, у них есть многие источников для религии. У Ахли Сунна ва Джамаа есть Коран, есть Сунна, есть Иджма'а Салафов, есть Аль-Кияс, понятно, это основные источники для религии, то есть Али Сунна, это основные, есть еще другие, но это основные. У суфистов они не берут только из Корана и Сунна. И когда берут из Корана и Сунна, они не следуют за пророком Мухаммада, алейхиссалату вассалям, как сделали сподвижники пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, и табиин, и таби табиин. Нет. Они толкуют Сунну и Коран по-своему. Поэтому надо это знать. Когда суфист какой-то тебе рассказывает или хадис, нельзя принимать то, что он говорит, полностью, и нельзя отказаться от этого полностью. Надо проверить, правильно ли он дал далил, достоверен ли этот далил или нет. Если с Корана понятно, если с хадисом, надо посмотреть его достоверности. Если дал далил, достоверный далил, тогда третий момент, надо посмотреть, правильно ли он толкует этот далил или нет. Если правильно толкует, то значит это истина, которую надо ее принимать. Понятно? Но у суфистов такого не бывает. Чтобы они следовали за пророком Мухаммада, алейхиссалату вассалям, и за Кораном по пониманию наших праведных мучеников, вы найдете, что у них есть очень много отклонений. Шейх сказал, что у них рассказывал нам, то есть, несколько из их источников, которые они берут от них. Во-первых, это истории. Как у таблигцев. Сейчас у таблигцев, то есть, когда если кто шел с ними, они рассказывают, был какой-то человек, он так и так сказал, был какой-то человек раньше, он был хороший, вот так он сделал. То есть истории и рассказы. А мы знаем, что из истории, из рассказов не делается выводы. Выводы делаются именно из Корана и из Сунна. Кроме этого, они, если кто-то из суфистов видит какой-то сон, то есть во время сна он видит какой-то сон, суфисты берут это как далил. Поэтому можно читать в их то есть книгах, что пишут, что какой-то шейх видел во сне так и так. Мы знаем, что сон у пророков и посланников Аллаха Субхана ва Тааля является откровением. То есть если пророк Саллаллаху алейхи ва саллям видит что-то во сне, и где там есть какой-то приказ или запрет какой-то, то значит мы это принимаем, потому что сон у пророков и посланников Аллаха Субхана ва Тааля является откровением. А сон у других людей не является далилом. Не потому, что кто-то видел во сне что-то, то значит это будет далил, и на основе этого сна можно делать чего-либо и можно отказаться от чего-либо. Вы меня понимаете, иншалла. Кроме этого, шейх сказал, что у них из их источников выдуманные хадиты. Это очень много можно найти у суфистов. Выдуманные хадиты. Понятно, слабые. Слабые — это одна беда. Понятно? Но у них еще есть выдуманные хадиты, они очень много их используют. Поэтому человек, он не должен обольщаться, когда видит какой-то суфист, он говорит, допустим, этот хадис передал, этот хадис, то есть какой-то хадис тебе дал, и потом в сносках пишет тебе 5 или 10 источников. 5 или 10 источников, то есть многие из них причисляют суфистские книги, и где этот хадис был написан. Вы меня понимаете? Слышно вам в Палтаке? То есть они так из их хитрости. Он может тебе, то есть, дать какой-то хадис, и потом в сносках говорит, и смотри какую-то книгу, какую-то книжку. Так. А простой человек, если он не знает, какая у них хитрость, он понимает, что этот хадис передал его очень много ученых и в разных книгах. А на самом деле бывает нет. Он только тебе перечисляет, какие есть этот хадис из суфистских шейхов сказали. Это не довод. Это не повод. Это не говорит нам о том, что если этот хадис был сказан в каких-то книгах, это значит он достоверный и так далее. Это один из них. Другое, то есть из их хитрости. Ты можешь найти, что они могут переписывать эти выдуманные хадисы к большим ученым. Этот хадис его сказал, не знаю, Ибн Аби Дунья в своей книге. Этот хадис сказал ему, допустим, имам Ан-Насаи. Ты когда читаешь этот хадис и сказал Ан-Насаи, сразу у тебя будет каша в голове. Как это может быть Ан-Насаи передать этот хадис? Открываешь, на самом деле, имам Ан-Насаи, рахимахуллах, он его не привел вообще. Третий момент, или третья то есть хитрость, которую они делают. Они бывают, допустим, хадис, часть хадиса, есть имам Муслим, допустим, или имам Бухари, или имам Тирмиди и так далее. То есть, контекст, то есть, ан-нас, или аль-матн, матн аль-хадис, многие ученые передали, имам Бухари, допустим, или Муслим, или Наса и так далее. Но определенные слова. Понятно? Потом, этот суфист, потому что он что делает, чтобы людей то есть, ввести в заблуждение? То есть, эти ученые дали этот контекст, который есть, и он достоверный. Этот суфист берет и потом берет выдуманный хадис, и где в начале сказано те слова, которые сказаны в достоверном хадисе. Понимаете, то есть меня? Потом, то есть достоверный хадис заканчивается. Этот человек, то есть поставляет тебе, то есть продолжение этого хадиса, который он выдуманный. Потом тебе пишет, посмотри Сахих аль-Бухари, посмотри Сахих Муслим. Или Сунан Маджи, Сунан Абу Дауд. Вы поняли, то есть то, что я имел в виду? Понятно, иншаллах? То есть часть от хадиса, да, достоверная, может быть, имам Бухари, имам Муслим, имам Ахмад, допустим, или имам Нисаи передали. Но продолжение этого эти части, то есть это выдуманное, то есть выдуманный хадис, и он, чтобы дать тебе, что он этот хадис достоверный, он тебе говорит, смотри, Сахи Муслим, смотри, Сахи аль-Бухари. Вот это то же самое, некоторые из их козни, из их обман, чтобы ввести людей в заблуждение и так далее. И субхан Аллах, достоверный хадис Сахи аль-Бухари и не Муслим, которые с ними не соответствуют, они начинают найти какие-то оправдания, чтобы говорить, эти хадиты слабые, или эти хадиты нельзя идти по ним и так далее. Поэтому это очень надо знать. Это очень... Мы должны, то есть, обольщаться, когда какой-то суфист, какой-то хадит нам рассказывает и говорит, передали его, не знаю, от тебя в сноске пишет 10 или 20 источников. Мы не должны обольщаться этим, потому что это не факт. Понятно? Кроме этого, я так почему говорю, потому что я видел споры, которые бывают между Ахлиссунна валь-Джамаа, между суфистами. Их козни, то есть они говорят тебе, допустим, какой-то хадис, он слабый, или он выдуманный, но он есть в книгах у Ахлиссунна валь-Джамаа. Понимаете, что с меня? Этот хадис, допустим, есть какой-то ученик писал этот хадис. Он что делает, этот суфист? Берет и рассказывает этот хадис, и он говорит, ваши ученые передают этот хадис. И если ты возвращаешься к источнику, ты можешь найти, что этот ученый, да, он его рассказывал, но он потом указал, что он выдуманный хадис, или он слабый хадис. Понимаете, то есть меня? Ты можешь найти, что этот ученый, который передал этот выдуманный хадис, он его передал с иснадом. Вы должны знать, есть такое правило. Если ученый какой-то хадис, да, если он слабый, он его рассказывает по иснаду, на него не будет греха. То есть ты не имеешь права его обвинить. Если этот хадис, он тебе, или он в книге его передает по иснаду, нам рассказывают такого-то, от такого-то, короче, причисляют тебе хадис по иснаду, то значит, нет, никто не имеет права его обвинить. Понимаете меня, иншаллах? Слышно вам в полтаке? Поэтому надо это знать. То есть, если кто-то из ученых Ахлиссунна валь-Джамаа, какой-то хадис, так обычно так шиа делают. Допустим, можно найти имама Табари, рахимахуллах, у него есть книга про историю, история ислама. Имам Табари, рахимахуллах, он собрал там очень много сообщений. Есть и достоверные, и слабые, и выдуманные. Понятно? Есть даже сообщения, которые в них есть понесение или оскорбление с подвижником пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, или обвинение их в чем-то. Понятно? Но этот имам, он или указывает на то, что этот хадис слабый или выдуманный, или он передает это по иснаду. Приходит суфист какой-то или шиит, он тебе передает какой-то хадис, и где там есть порицание кого-то из подвижников пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, и он вот этот хадис передал его имам ат-Табари, ваш ученый, и начинает тебе рассказывать, что ученые сказали про имама Табари, он был хороший человек, знающий и так далее. Вот этот хадис есть в ваших книгах и так далее. То есть надо знать, что они иногда обманывают, то есть переписывают это имама Табари, на самом деле имама Табари это не сказал. Кроме этого, то есть они не обманывают. То есть, да, имама Табари это сказал или передал этот хадис, но надо знать, не потому что если он, или не факт, если он этот хадис передал в своей книге, то значит этот хадис достоверный и так далее. Понятно, иншаллах, вам? То есть в скайпе, в полтаке слышно? Поняли, то есть, этот момент? Поэтому надо это знать, потому что это отличает нас от приверженцев нововведения. У суфистов есть вот эти несколько источников, которые я вам говорил. И слабые хадисы, или выдуманные, то есть хадисы, или они, как я сказал, то есть берут какие-то сон или какие-то высказывания, от каких-то людей, и это принимают как Коран и как Сунна пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, и, конечно, это отклонение. И вы слышали то, что шейх аль-Ислам ибн Таймия, рахимахуллах, он сказал, что истинный путь это один, поэтому вы сейчас можете найти, что у суфистов есть разные виды тарикат, понятно? И каждая тарика отличается от другой тарики. И можно найти, что одна тарика обвиняет в заблуждении другой тарики. Потому что каждый суфийский шейх, он хочет, чтобы было у него многочисленность, то есть членов или людей, которые зашли в его тарику. То есть это как выборы. Вы знаете, когда есть выборы, есть партия, партии разные. Каждая партия, она старается, чтобы народ дал ей, то есть, голоси, то есть, попытаются, то есть, привлечь, то есть, или делать так, чтобы люди больше к ним ходили. То же самое суфисты, они так делают. Поэтому мы можем найти, что они какие-то ослабления или разрешают какие-то моменты, которые в исламе харам это, чтобы привлекать молодежь к ним. То есть, допустим, песни, чтобы привлекать, то есть, молодежь, они им говорят, вот это исламские песни. Понятно? И собираются там, то есть, у нас тарика в Судане, один суфийский обманщик, Мухаммад Амин, его то есть называют, он, его тарика в первую очередь направлена для молодых людей, будь это девочек или мальчиков, то есть, он их собирает, какие-то песни, то есть они поют и танцуют, то есть якобы исламский танц, не как танц, который делает, то есть фасики. И таким образом он смог привлечь, и к нему очень много людей, то есть людей из молодых, то есть из девочек, из то есть парней. Поэтому это, субханаллах, они это используют. Почему у приверженцев нововведения, у мусульман, допустим, или у суфистов, ты можешь найти много людей? Потому что если человек, он тебе разрешает брить бороду, если он тебе разрешает, то есть находиться, то есть с женщинами вместе, если он тебе разрешает смотреть телевизор, если он тебе разрешает, то есть смотреть эти спектакли и так далее, если он тебе, то есть разрешает, то есть ходить в кинотеатр, не знаю, или делать какие-то мероприятий, где там есть и девушки, и мальчики там вместе. Конечно, тебе будет удобно. Я, конечно, не говорю, что ты хорошим людям, заблудшим людям. Им будет удобно. Понятно? Поэтому почему ихванский манхадж, он быстро распространяется, и суфийский манхадж среди тех, которые ислам принимают. Потому что он привык смотреть на женщин, он привык смотреть телевизор, он привык смотреть фильмы, он привык музыку слушать. Он привык, чтобы девочки и мальчики были вместе и так далее. Когда кто-то говорит ему, ислам, вот, нельзя верить, что Иисус – это Сын Бога и так далее, то есть он согласен с убеждением, но значит, эти грехи ему разрешают, поэтому ему это будет нравиться. Только он будет поменять свое убеждение, да, просто он не будет гулять, не будет пить, не будет, не знаю, какие-то, то есть не курить и так далее, но многие из его жизни, то есть или некоторые, не многие, то есть образ его жизни не будет так сильно меняться. Телевизор смотрит, идет собрание, где есть и девушки, и мальчики, то есть вместе сфотографируют, то есть якобы, то есть мусульманки с мусульманами. Вот, допустим, поехали в экскурсию какую-то, вот девушки и мальчики, давайте, то есть возьмем какую-то фотографию общую и так далее. Понятно? Или снимают, то есть девушки, мусульманки и так далее. Вот такое. Поэтому это надо знать. Шейх Фаузан сказал нам о том, что то есть передал нам слова шейха аль-Ислам ибн Таймия, рахимахуллах, и где шейх аль-Ислам сказал, что эти люди, то есть не христиане, то есть суфисты, они были похожи как на христиане. Понятно? Они пытались приблизиться к Аллаху Субханаху ва Та'аля не по его закону, по их прихоти. Это вот проблема, которая, то есть, делает, то есть, разницу между Ахли Сунна валь Джамаа и между приверженцами нововведения, в первую очередь суфисты и шиа. То есть мы говорим, мы должны Аллаху поклоняться, но как ему хочется, не как нам хочется. Понятно? Поэтому Саид ибн Мусайиб, рахимахуллах, это один из больших наших салафов, рахимахуллах. Он сказал очень, то есть, когда видел одного человека, постоянно после утренней молитвы делать два раката. Постоянно после утренней молитвы делать два раката и так далее. Саид ибн Мусайиб подошел к нему и сказал: ты почему молишь два раката постоянно после фаджра? Посмотрите, что тот сказал ему. Тот сказал ему: разве Аллах мне наказывает за молитву, которую я делаю ради него? Поняли? Он говорит: разве Аллах меня наказывает за молитву, которую я делаю ради него? Что сказал ему имам Саид ибн Мусайиб, рахимахуллах? Он сказал: он тебя наказывает за то, что ты ослушался, то есть пророка, или еще против сунни. Вот это ответ шейха Аль-Бани, рахимахуллах, сказал, это очень такой, то есть, сильный ответ против приверженцев нововведения. Он ему сказал, то есть, разве Аллах меня наказывает за то, что я ему поклоняюсь? Делал ему два раката и так далее. Он имаму сказал: он тебя наказывает за то, что ты ослушался пророка саллаллаху алейхи ва саллям, или то есть ты шел не по сунне. Поэтому надо это знать. Если мы будем поклоняться Аллаху, как нам хочется, тогда зачем Аллах не послал священные писания? Зачем Аллах послал посланник? Поэтому вы иншалла на это должны обратить внимание. И вспоминайте постоянно эти группы людей, которые ходили к пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям дома, не нашли его. Потом они спросили его жен, как он поклоняется Аллаху. Жен и пророка саллаллаху алейхи ва саллям рассказывали им. Эти люди, это не понравилось. И сказали: он так делает мало, потому что Аллах простил его грехи. Один сказал: я не буду жениться. То есть он будет только поклоняться Аллаху. Другой сказал: я не буду кушать, я буду постоянно поститься. Третий сказал: я не буду жениться. То есть вообще. Один не будет жениться, другой не будет спать, то есть третий он будет вообще не кушать и так далее. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, когда пришел домой и ему рассказывали об этом, он очень сильно обиделся и собрал людей, то есть в мечети, и сказал: почему некоторые из вас так и так говорят? Воистину, то есть я больше боюсь Аллаха субхану та'аля, чем вас, но я кушаю и сплю. Я женюсь, то есть на женщине и так далее. Кто не идет по мнению сунни, он не от меня. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям не сказал: эти люди добрые, у них хорошие намерения и так далее. Он четко сказал: тот, который не идет по мнению сунни, он не от меня, он не от Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание. Нельзя сказать, что это хорошее дело. Понятно? Если кто-то, допустим, мы знаем, что после молитвы, то есть желательно делать тасбих Субханаллах 33, Ильхамдуллах 33, и Аллаху Акбар 33. Понятно? Если кто-то скажет: ну 33 мало, я лучше скажу по 100 раз. Мы скажем: пожалуйста, остановись. Тебе это не разрешается. Если он скажет нам: разве Аллах меня наказывает, разве Аллах не сказал в Коране: о те, которые уверовали, упоминайте Аллаха очень много. Есть такая ая, давай будем прочитать эту аю. Аллах Субхану ва Тааля сказал, это ая в суре Аль-Ахзаб, 33 сура, аю номер 41. Давайте послушаем эту аю, где Аллах Аззаджа говорит: «Я юхал ладзина амну, ицкру Аллаха викран кафира». То есть у тех, которые уверовали, делайте викр Аллаха Аззаджа почаще. Давайте слушаем, и потом продолжим. Да. «О те, которые уверовали, поминайте Аллаха многократно». «О те, которые уверовали, поминайте Аллаха многократно». То есть, если он хочет сказать после молитвы Субханаллах не 33, по 100 раз, и он говорит нам: зачем, то есть, разве Аллах меня наказывает, если я буду поминать его много? Разве Аллах не говорит в Коране, что надо многократно делать дикр? Мы говорим: нет, остановись. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, он читал Коран. И сподвижники пророка саллаллаху алейхи ва саллям, они то же самое Коран читали. Имам Ахмад, имам Малик, имам Шафии, имам Абу Ханифа, табиин, то же самое читали Коран и так далее. Они не поняли от этих аятов, что так надо делать. Понимаете, то есть меня? Поэтому говорю: нет, ты должен Аллаху субхану ва тааля поклоняться ему, как он хочет. Есть разные виды викра. Если викр ограничен время, число или место, допустим, тогда ты должен ограничиться с этим. А если викр он не ограничен, допустим, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказано, то есть, что мы, что хорошо почаще говорить, то есть Субханаллаху бихамдихи, Субханаллах аль-азим. Два слова, Аллах их очень сильно любит, и они будут тяжело висеть в судный день. И для языка они не такие трудные, то есть они легкие. Субханаллаху бихамдихи, Субханаллах аль-азим. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям здесь не указал нам цифру. Говори их под миллиард раз. Пожалуйста, никто скажет тебе нельзя и так далее. Но если ты будешь придумать какое-то то есть, число определенное и делаешь какие-то, то есть, ага, сделаешь свою тариха, говорите Субханаллаху бихамдихи каждый день по 115 раз и по 200 раз. Тогда мы говорим, это беда. И так не разрешается. Я думаю, что вам понятно. Шейх, то есть, шейх Фаузан вот нам это рассказывал, потому что он передал слова шейх Аль-Ислам Тимия рахимахуллах, что эти суфисты, они впали в то, что попали христиане. Христиане, почему Аллах сказал о них аддальни, то есть заблудшие? Потому что они хотели поклоняться Аллаху не по его законам, а по их прихоти. И поэтому среди суфистов есть очень много отклонений, есть очень много, то есть среди них очень много, то есть тарикатов, и каждая тарика отличается от другой тарики. И как шейх здесь сказал, то есть, что суфисты, они так сильно влияют на их последователей, чтобы последователь или мурид, он их слушал полностью. Это то же самое отличает примеса нововведения от Ахли Сунна ва Джамаа. Вот это коротко то, что шейх говорил нам, значит, второе отклонение. Давайте посмотрим дальше, третье. Да. Третье. К религии суфиев имеет отношение то, что они считают своим долгом повторять формулы поминания и молитвы, устанавливаемые для них их шейхами, чего они строго придерживаются, поклоняясь Аллаху путем повторения этих формул и чтения этих молитв, и при этом они подчас предпочитают чтение такого рода чтению священного Корана и называют такое поминание поминанием избранных. То же самое, это очень важно знать, что суфисты, они придумывают какие-то адкари. Или вообще они не сказали ни в Коране, ни в Сунне, или какие-то слова сказаны в Коране и Сунне, но они ограничивают их. Допустим, они, ты можешь найти, допустим, что какая-то тарика, то есть шейх говорит ученику или мурид, если ты будешь членом нашей тарики, то значит ты должен после каждой молитвы читать, допустим, Аль-Ихлас 7 раз. И должен читать, допустим, Субханаллах 1000 раз в день. И должен читать Аль-Хамдулиллах, то есть Аль-Фатиху, после каждой молитвы по 3 раза. Понятно? То есть это нововведение, это беда. Если, то есть, мы скажем суфистам, вы неправильно делаете и так далее, он сразу тебе начинает говорить, а что, разве чтение Аль-Фатиха не имеет достоинства в исламе? Ты говоришь ему, да, имеет достоинство. Он тебе говорит, разве сура Аль-Фатиха не имеет великое достоинство в исламе? То есть чтение его. Ты говоришь, да. Тогда он говорит, а почему тогда вы считаете это беда? Мы говорим, потому что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он так не сделал. Если человек он хочет читать Коран, то, пожалуйста, читай Коран, как тебе хочется, и наоборот, желательно это так сделать. Но дать людям какой-то вид зикр, что после каждой молитвы надо прочитать Аль-Фатиху 7 раз или 3 раза, допустим, и так далее, это беда, который Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он ее не сделал, и его сподвижники, саллаллаху алейхи ва саллям, ради Аллаху анху, они это не сделали. Кроме этого, если суфисты ограничивались этим, это было, как говорится, бедствие. Одно. Но проблема, что суфисты, они этим не ограничивались этим. То есть выдумали какие-то афкари. Кроме этого, некоторые из них писали или придумали достоинство для этих афкаров. Вы можете представить, Субханаллах, как заблуждение потихонечку идет. То есть, во-первых, шайтан у них обманул. Давайте делать викер, не ограничивается, то есть то, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, выдумали какой-то вид викера. Кроме этого, То есть шайтан он их обманул, и некоторые начали писать достоинства этих дикров. Допустим, есть тарика тиджания. Это очень субханаллах, большая тарика. Есть у нас в Судане и в Африке. Ее последователи больше, чем 50 миллионов мусульман в Африке только. Можете представить? Тарика тиджания, ее последователи в Африке больше, чем 50 миллионов человек, к сожалению. И она у нас в Судане очень сильно распространена. Основоположник этой тарика, его зовут Ахмад Тиджани, один лжец, один обманщик, шарлатан. Что он говорит? Он говорит, я видел пророка саллаллаху алейхи ва саллям во сне. И он мне дал такой зикр, называется «Аль-Фатих лима улик». Такой зикр называется «Аль-Фатих лима улик». И пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал ему, то есть, что чтение этого зикра лучше, чем читание Корана 6000 раз. Вы можете представить такой обман, субханаллах? Пророк говорит ему, чтение этот зикр, который придумал этот обманщик Ахмад Тиджани, Аль-Фатих лима улик, лучше, чем чтение Корана 6000 раз. Поэтому, субханаллах, поэтому, когда вы видите, что ученые Ахли Сунна валь Джамаа, они сильно борются против суфистов и так далее. Почему? Потому что зашли занадика и зашли лицемерии под этим предлогом, под суфизмом. Зашли люди, которые они вообще не мусульмане, и они хотели разрушить ислам под этим предлогом, то есть под суфизмом и так далее. Когда человек, он говорит тебе, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям пришел к нему во сне и сказал ему, что этот викр, который он его придумал, лучше, чем читание Корана 6000 раз. И проблема, что последователи этой тарика, они верят в это. Хотя это сон. Этот сон, во-первых, в религии не принимается, потому что это не сон от пророков. Кроме этого, это от обманщика, как Ахмад Тиджани и так далее. Поэтому шейх, он был прав, шейх Фаузан, когда он сказал, что из религии суфистов, когда они приписывают как себя и своих последователей какой-то вид дикра, понятно, и эти зикры, то есть они приближаются к Аллаху Субхану ва Тааля с помощью этих зикров, и мы сейчас посмотрим, они придумают какие-то страшные виды зикра, как ху-ху. Посмотрим сейчас, шейхом сейчас посмотрим. Ху-ху. Вы можете, если кто-то был в исламских странах, если он зашел в мечети, где суфисты, они держат руку друг друга и говорят ху-ху-ху-ху-ху-ху. То есть хуа или ху, то есть это он на арабском. То есть говорится хуа. Хуа. Но когда останавливаешь на последнюю букву, оставляешь сукун. Понятно, есть много аяты в Коране, когда то есть Аллах Субхану ва Тааля, допустим, он говорит, что он ла илляха илля хуа. Понятно, но когда останавливаешь, будет илля ху. То есть суфисты считают это дикр, как мы сейчас посмотрим. И можно заметить, зайдешь в мечеть, они держат друг руку друг друга и говорят ху, ху, ху, ху, ху, субханаллах, как дети и как совсем ненормальные люди. Поэтому давайте посмотрим и послушаем то, что шейх Аль-Фаузан сейчас нам он говорит. И кроме этого, шейх, он указал то, что эти зикры, которые они выдумают, понятно, эти зикры бывают для своих приближенных людей. Поэтому это неудивительно, когда суфийский шейх, он не рассказывает всем муридам тайну этой школы или тайну этой тарика. Вот у него есть приближенные люди из его последователей, он может им чуть-чуть эту тайну раскрыть и дать им некоторые из этих откаров, чтобы они об этом знали. Идем дальше, давайте прочитаем. Что же касается формул упоминания Аллаха, о которых упоминается в Коране и Сунне, то они называют это поминанием для обычных людей. Так, например, и слова «нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха» также являются для них формулой поминания для обычных людей. Формулой поминания для избранных они считают имя собственное – Аллах, а формулой поминания избранных среди избранных – слово «Он» – «Гуа». Шейх Аль-Ислам Ибн Таймия, да будет милостив к нему Аллах, сказал: «Утверждающие, что это, то есть слова «нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха», является поминанием для обычных людей, что имя собственное Аллах является поминанием избранных, и что поминанием избранных среди избранных является слово «Он», иначе говоря, местоимение, сами введены в заблуждение и вводят в заблуждение других, хотя некоторые из них при этом и ссылаются на слова Аллаха Всевышнего «Скажи Аллах», затем оставь их забавляться собственным празднословием. Подобное является не только явной ошибкой таких людей, но и просто искажением, так как имя собственное Аллах в данном случае выступает в качестве ответа на вопрос, поставленный ранее в тексте этого же аята. То есть аят «Скажи, кто же ниспослал в качестве света и верного руководства для людей Писание, с которым пришел Муса, и которое вы превратили в отдельные листы, показывая некоторые из них и скрывая многие другие? А ведь вас обучали то, чего не знали ни вы, ни ваши отцы. Скажи, Аллах, затем оставь их забавляться собственным празднословием». То есть Аллах является тем, кто ниспослал Писание, с которым пришел Муса. Имя собственное Аллах в данном случае является подлежащим именного предложения. Что же касается сказуемого, то указание на него содержится в вопросе, как и во всех остальных подобных случаях. Так, например, ты можешь спросить какого-нибудь человека, кто является твоим соседом, на что он может ответить тебе «Зейд». Что же касается самого по себе имени собственного или местоимения, то ни то, ни другое не представляет собой ни связанных слов, ни передающего законченного смысла предложения. А это значит, что ни то, ни другое не связано ни с верой, ни с неверием, ни с велениями, ни с запретами. То есть вот вам пример, как суфисты искажают Корана. И как они искажают то есть религию Аллаха Субхану ва Тааля. Я сказал вам, что эти суфисты выдумывают или придумывают какие-то виды адкар. Я сказал, что ты можешь найти, они говорят ху, ху, ху, ху. Или говорят Аллах, Аллах, Аллах, Аллах. То есть я Аллах, то есть Аллах, Аллах, постоянно так. Ты когда у них спрашиваешь, почему вы так говорите? Он говорит, Аллах Субхану ва Тааля сказал в Коране, «Коли Аллах, скажи Аллах». И он вам дает, и они вам дают вот эту аю, которую шейх Алисам, рахимаху Аллах, он вам то есть, он сказал. Слышно, иншаллах, Фалтак? Фалтак, слышно? То есть, эти люди, то есть, когда он говорит Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, или ху-ху, то есть Аллах, когда ты его спрашиваешь, а почему ты так делаешь? Он говорит, Аллах, Субхану Тааля, говорит в Коране, «Кули Аллах». Скажи Аллах, и вот, и он на этом останавливает. Как и сказал шейх Алисам Тимми, рахимах Аллах, это не является правильным доводом, и наоборот, это является искажением слова Аллаха, Субхану ва Тааля. Аллах в Коране, когда сказал «Кули Аллах», это был вопрос, кто не спасал, то есть Тору, и дал Тору для Муси. Вы меня понимаете, иншаллах? Поэтому Аллах Субхану Тааля сказал пророку саллаллаху алейхи ва саллям, скажи «Кули Аллах», скажи людям, что Аллах, он не спасал Тору Муса алейхиссалям и ниспослал, то есть другие писания предыдущим, то есть посланникам. А взять пару слов из контекста и на основе этого делать какое-то суждение, это из признаков превентивных нововведения. Я думаю, иншаллах, вам понятно. И вот этот пример очень ясен, говорит нам, как эти люди, субханаллах, они искажают слова Аллаха Азза ва Джал и так далее. Давайте идем дальше. Что еще говорить? Кроме того, никто из первых членов мусульманской общины не говорил ничего подобного, и это не было узаконено посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. К тому же, произнесение подобных слов не дает сердцу никакого полезного знания и не приводит его ни к какому полезному состоянию. Короче говоря, это не приводит его ни к чему, кроме какого-то отключенного представления, не являющегося ни отрицанием, ни утверждением. Далее шейх Аль-Ислам сказал, «И некоторые из тех, кто постоянно предавался поминанию такого рода, повторяя только это имя собственное и это местоимение «он», впадали в различные виды безбожия. Передают, что один из шейхов сказал: «Я боюсь умереть между отрицанием и утверждением, оказавшись в таком положении, когда человеку, оказавшемуся в нем, нельзя будет подражать». Однако слова эти явно ошибочны, поскольку если человек даже и умрет, находясь в подобном положении, то умрет он не иначе, как направляясь к тому, что было его целью и предметом его намерения, ибо все дела человека соответствуют его намерениям. И кроме того, известно, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, повелел подсказывать умирающему, что следует произнести слова «нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха». И что он, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Тот человек, последними словами которого станут слова «нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха», войдет в рай». Таким образом, если бы то, о чем он упомянул, было бы запретным, то умирающему ничего не подсказывали бы из страха, что он умрет непохвальным образом, не закончив произносить эти слова. Ввиду всего этого, выбор для поминания одного только имени собственного или же местоимения наиболее далек от сунны. Более всего способствует тому, чтобы человек склонился к нововведениям, и наиболее близок к обману шайтана. Поэтому, если кто-нибудь говорит только «о, он», или же повторяет только «он», или же говорит нечто подобное, то это местоимение будет подразумевать собой только то, что рисуется в представлениях сердца человека. Сердце же может идти правильным путем, но и может заблуждаться. Известно, что Ибн Араби написал книгу под названием «Аль-Хуа». Один из суфиев утверждал, что слова Аллаха Всевышнего «не знает его толкования никто, кроме Аллаха», означает, что никому не известно истолкование этого имени, то есть имени «Он». Однако все разумные мусульмане сошлись во мнении о том, что подобное истолкование явно является ложным, а делать подобные предложения могут лишь суфии. Я даже сказал одному из тех, кто говорил подобные вещи: «Если бы дело действительно обстояло так, как ты говоришь, то данный аят имел бы следующий вид: не знает толкования слова «он», то есть здесь было бы употреблено не слитное, а раздельное местоимение третьего лица мужского рода единственного числа». Да, давай, четвертое. Идем дальше, четвертое. Четвертое. Чрезмерное почитание суфиями друзей Аллаха и их шейхов, что противоречит вероучению Ахль-Сунна валь-Джамаа, то есть приверженцев Сунны и Джамаата, суть которого в этом отношении сводится к проявлению дружеских чувств по отношению к друзьям Аллаха и враждебности по отношению к врагам Его. А Аллах Всевышний сказал: «Вашим покровителем является только Аллах, Его посланник и верующие, которые совершают намаз, выплачивают закят и преклоняются». Всевышний также сказал: «О те, которые уверовали, не берите врага моего и врага вашего своим покровителям и помощникам». Друзьями Аллаха являются богобоязненные верующие, которые совершают намаз, дают закят и совершают поясные поклоны. Мы должны любить таких людей и уважать их, но это не значит, что быть друзьями Аллаха дано только определенному кругу лиц, ибо каждый благочестивый верующий является другом Аллаха Всемогущего и Великого. Но в то же время никто из таких людей не может считаться непогрешимым или же застрахованным от совершения ошибки. В этом и заключается смысл таких понятий, как «дружба с Аллахом» и «друзья Аллаха», и того, как необходимо относиться к подобному приверженцам Сунны и Джамаата. Да. Сейчас. То есть вот шейх Аль-Фаузан, да сахмит его Аллах Субхану Та'аля, начал говорить нам о четвертом отклонении у приверженцев нововведения, то есть это то, что касается Аль-Аулия. То есть шейх Хафиз Аллах говорит нам о том, что суфисты, у них есть гулу, то есть у них есть чрезмерность по отношению к Аулия Аллаха Субхану Та'аля. И кроме этого, то есть надо знать, что у суфистов, как сейчас мы посмотрим попозже, то есть они вообще, то есть и люди, если они являются аулия Аллах Азза ва Джалла, то есть это как сподвинники пророка, как ученые Ахли Сунна валь Джамаа, они являются аулия, нахсабухум Аллаху хасибухум. То есть они обращаются, то есть, к ним с мольбами и вызывают их во время беды. Это первая проблема. Вторая проблема, что они не взяли только хороших людей, которые они действительно являются аулия. Я говорю именно о сподвижниках пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и о хороших и великих имамах Ахли Сунна валь Джамаа. Они взяли, то есть, сейчас мы как мы посмотрим, нечестивцев, фасиков, люди, которые делают страшные грехи, и из них сделали аулия, и к ним обращаются с мольбами, и к ним обращаются, то есть, во время беды и так далее. Вот это, субханаллах, одна из проблем, которая есть у суфистов. Ахли Сунна валь Джамаа утверждают, что есть аулия. И в наше время есть аулия, и до судного дня аулия Аллах Субхану Та'ала постоянно они будут. Но аулия Аллах Азза ва Джал, у них есть два качества, как Аллах Субхану Та'ала у них охарактеризовал в Коране. Аллах сказал о них, что они «Илля ладзина аману ва кану яттакун». То есть те, которые у них есть иман, полный иман, то есть у него есть таухид правильно, у него есть правильная акида, он не делает ширк, он не делает наведение, и таква. И богобоязненность, то есть он не делает грехи. Ясно, иншаллах вам? Баракаллаху фикум. Вот это качество аулия Аллах Субхану Та'ала, как сказано об этом в Коране. То есть у них есть полный иман, они не совершают ширк и не совершают нововведения. Кроме этого, он или они обладают, то есть богобоязненностью, то есть они не делают большие грехи и так далее. Вот если есть такой человек, значит он, иншаллах, из аулия Аллах Субхана ва Та'ала. Аулия Аллах Азза ва Джалла у суфистов, я сказал, бывает два вида. Или те хорошие люди из Ахли Сунна валь Джамаа, допустим, как сподвижники пророка, как имам Аш-Шафии, как имам Ахмад, как имам Абу Ханифа, как имам, допустим, Ибн Кудама, допустим, Аль-Макдиси и так далее. То есть эти имамы, Ахли Сунна валь Джамаа, были хорошие люди, и мы, иншаллах, нахсабухум Аллаху хасибухум, потому что они из аулия Аллах Азза ва Джалла. То есть это первая категория аулия у суфистов, они им поклоняются. А вторая категория, люди, которые вообще они фасихи, и люди, которые делают ширк, и люди, которые делают нововведения, они их считают, то есть аулия Аллаха Субхана ва Та'ала, и им поклоняются помимо Аллаху. Вот это проблема у суфистов. Давайте сейчас посмотрим дальше, что шейх Аль-Фаузан говорит. Нам. Если же говорить о суфиях, то они совершенно иначе отзываются о друзьях Аллаха и по-другому характеризуют их. Они считают, что достичь состояния дружбы с Аллахом могут лишь определенные лица, но при этом они не принимают во внимание то, что говорил относительно дружбы с Аллахом тот, кто дал людям шариат, и подчас считает друзьями Аллаха не тех, кто известен как верующие и благочестивые люди, а наоборот – прославился в качестве шарлатанов, чародеев и людей, считающих запретное дозволенным для себя. При этом они иногда даже отдают предпочтение людям, объявляющим себя друзьями Аллаха, перед пророком, да пребудут над ними благословение Аллаха и мир. Как сказал об этом один из них, место пророчества в Барзахе, немного выше места посланника, но ниже места друга Аллаха. Еще раз обучим, повторите этот абзац суфистов. Если же говорить о суфиях, то они совершенно иначе отзываются о друзьях Аллаха и по-другому характеризуют их. Они считают, что достичь состояния дружбы с Аллахом могут лишь определенные лица, но при этом они не принимают во внимание то, что говорил относительно дружбы с Аллахом тот, кто дал людям шариат, и подчас считают друзьями Аллаха не тех, кто известен как верующие и благочестивые люди, а наоборот, прославился в качестве шарлатанов, чародеев и людей, считающих запретное дозволенным для себя. При этом они иногда даже отдают предпочтение людям, объявляющим себя друзьями Аллаха перед пророками, да пребудет над ними благословение Аллаха и мир. Как сказал об этом один из них, место пророчества в Барзахе, немного выше места посланника, но ниже места друга Аллаха. Сейчас. Вот вам, то есть, субхан Аллах, одно из отклонений суфистов по отношению к Ауле Аллах, субхан Аллах. Кроме того, что они им поклоняются, но субхан Аллах, то есть, бид'а не ограничивается этим, или не останавливается на одном уровне. Нет. Кроме этого, они считают, что аулия, они на высоком уровне, не все, конечно, некоторые считают, что аулия выше, чем пророки. Как вы сейчас слышали это стихотворение, о котором шейх ас-Салям тайми рахима Аллах говорил, что у них, то есть, что, то есть уровень пророчества, то есть он то есть, ниже, чем уровень вали. То есть вали, он может быть лучше, чем пророк и так далее. Я слышал один из суфистов, они у нас в Судане, то есть он то есть, говорит, Субхан Аллах, посмотрите, эти люди, Субхан Аллах, как они искажают религию Аллаха, Субхан Аллах. То есть он говорит, да, иногда, что вали может быть лучше, чем пророк. И он говорит, скажите мне, ты это говоришь от знания или от своей главы? Вы меня понимаете, иншаллах? То есть этот суфист, который, он, я слышал его в какой-то лекцию, он говорит, то есть, да, вали, он может быть лучше, чем пророк. То есть, и он потом говорит людям, скажите мне, ты это говоришь от своей главы, или ты говоришь это на основе знания? Он говорит, нет, я это говорю на основе знания, и я сейчас вам даю далиль из Корана. Давайте посмотрим, какой далиль этот умный человек, единственный, неповторимый, какой далиль он нам дал из Корана. Он сказал, открывайте сурат Юсуф. Открываем, пожалуйста, сурат Юсуф, 12-ю суру. Ай номер 101. Посмотрим, что Юсуф, алейхиссалям, он говорил. Юсуф сказал, «Рабби, кад атайтани мин аль-мульки, ва алламтани мин тауили аль-ахадис, фатир ас-самавати валь-ард, анта валии фи ад-дунья валь-ахира, таваффани муслиман, ва альхикни бис-салихин». Давайте посмотрим и послушаем эту аю и этот далил у этого суфиста. Да. Господи, Ты даровал мне власть и научил толковать сновидения. Творец небес и земли, Ты мой покровитель в этом мире и в последней жизни. Упокой меня мусульманином и присоедини меня к праведникам. Господи, Ты даровал мне власть и научил толковать сновидения. Творец небес и земли, Ты мой покровитель в этом мире и в последней жизни. Упокой меня мусульманином и присоедини меня к праведникам. Этот шайтан, он говорит, Юсуф, посланник, то есть пророк от Аллаха, субхана ва тааля, говорит, «Ва альхикни бис-салихин, и присоедини меня к праведникам». Он говорит, посмотрите, думайте над этим ая. Юсуф, который был пророком, говорит, «О Аллах, присоедини меня к праведникам». Это значит, то есть пророки даже не смогли догонять праведные люди. И пророки просят у Аллаха, чтобы они были из числа праведников. Субханаллах, то есть видите, какой то есть, вид далил, который эти люди дают нам. То есть и пытаются то есть, доказать Ахли Сунна валь Джамаа, что праведный человек, он может быть лучше, чем вали. Конечно, это неправильно. И это искажение, то есть слова Аллаха, субхана ва тааля. Юсуф, алейхиссалам, он когда-то сказал, это из его смирения. Он пророк. Поэтому он, когда говорит, о Аллах, присоедини меня к праведникам, это не значит, что он не хороший человек, он праведный, но это из его смирения. Мы знаем, что посланники Аллаха, субхана ва тааля, Аллах сказал о них в Коране, что они были смиренны перед Аллахом, субхана ва тааля. Они не хвастались своими делами. То есть, Аллаху Азза ва Джалл. Они делали очень много дел, но все равно просят у Аллаха, субхана ва тааля, и обращаются к нему, то есть, с мольбами, потому что они знают свое, то есть, место. Это во-первых. Во-вторых, Ахли Сунна валь Джамаа сказали, праведный человек, он не может быть праведным, если он не шел по пути пророка. Так ли? Праведный человек, мы почему говорим, он праведный? Праведный, потому что он шел по пути пророка. Если он не шел по пути пророка, его нельзя называть праведником. Так ли? Поэтому не может быть, что праведный, он идет по какому-то пути и по какому-то манхаджу, и до этого нету никакого посланника еще до него. Ясно начало вам? Поэтому, таким образом, пророк, он выше, чем посланник. Не наоборот, как суфисты то есть нам говорят это. Вы меня понимаете, иншаллах? Слышно вам, иншаллах? То есть ответ на это, то есть на такой довод или на такое сомнение, которое этот лжец из суфистов, он говорит, не может быть праведный человек, если он не идет по пути пророков или по пути пророка. Поэтому это говорит нам о том, что пророк, он выше, чем то есть, вали. Это, субханаллах, из алфавити. Нам не надо, ну, то есть, искать далили, которые доказывают нам о том, что посланник лучше, чем пророк, посланники или пророки лучше, чем вали. Но это, к сожалению, сейчас надо искать далили и надо, как говорится, то есть, собрать эти далили, дать этим суфистам, которые они, субханаллах, начали придумать вот такие диалоги. И, конечно, они говорят, что все, но они говорят, что есть такое у них. Идем дальше, прочитаем, что шейх говорит. Да. Они говорят, что друзья Аллаха имеют доступ к тому источнику, откуда черпает ангел, через которого посланникам Аллаха передаются откровения, и утверждают, что такие люди являются безгрешными. Еще раз. Они говорят, что друзья Аллаха имеют доступ к тому источнику, откуда черпает ангел, через которого посланникам Аллаха передаются откровения, и утверждают, что такие люди являются безгрешными. Шейх Ислам ибн Таймия, да будет милостив к нему Аллах, сказал: многие люди ошибаются на этот счет, считая того или иного человека другом Аллаха и полагая, что следует принимать все то, что говорит друг Аллаха, и соглашаться со всеми его словами и поступками, даже если они противоречат Корану и Сунне. И они действительно начинают соглашаться с таким человеком, поступая наперекор тому, с чем послал Аллах к людям своего посланника, саллаллаху алейхи вассалям, повелев всем людям верить тому, что он будет говорить, и подчиняться тому, что он станет им повелевать. И Аллах Всевышний сказал о христианах, которым уподобляются такие люди, следующие. Они признали господами помимо Аллаха своих первосвященников и монахов, а также Мессию, сына Марьям. А ведь им было велено поклоняться только одному Богу, кроме которого нет иного достойного поклонения божества. Он превыше того, что они приобщают в сотоварищи. В Муснаде, известном сборнике хадисов, составленном имамом Ахмадом ибн Ханбалем, приводится хадис, передаваемый со слов Ади ибн Хатима и относимый от Тирмизи к числу достоверных. В этом хадисе приводится толкование вышеупомянутого аята и сообщается, что Ади ибн Хатим, да будет доволен им Аллах, задал пророку, саллаллаху алейхи вассаляма, вопрос в связи с этим аятом, сказав при этом: не они ведь не поклонялись, но ведь они не поклонялись им. В ответ на это пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: они разрешали им запретное и запрещали дозволенное, а эти люди подчинялись им, в чем и состояло их поклонение книжникам и монахам. Далее шейх Ислам ибн Таймия сказал: и ты можешь обнаружить, что многие из тех, кого считают друзьями Аллаха, иногда совершают нечто сверхъестественное. Так, например, такой человек может указать пальцем на кого-нибудь из людей, и тот умрет. Или он может долететь по воздуху до Мекки или до какого-нибудь иного места. Или он может ходить по воде или наполнить чем-нибудь кувшин из воздуха. Или ты можешь услышать о том, что кто-нибудь из людей обратился к такому человеку за помощью, когда тот отсутствовал или был уже мертв, а потом оказалось, что он явился к обратившемуся за помощью и выполнил его просьбу. Или же такой человек сообщал другим о том, что было у них украдено, или о том, что происходит с отсутствующими или больным человеком, или делает иные подобные вещи. Однако ничто из перечисленного нами еще не может служить указанием на то, что такой человек является другом Аллаха. Да. за эти слова. То шейх аль-Ислам, он говорит, такие поступки не доказывают или не говорят нам о том, что тот, который делает эти моменты или эти поступки, он является валием, то есть он является приближенным к Аллаху Субханаху ва Тааля. Я говорю вам одну интересную историю. Один из суфистов у нас, у него была привычка, знаете какую? У него была привычка, то есть он пьет вино. У него есть кувшин, и где там он якобы, то есть воду оставляет для вуду'а. А на самом деле он там оставил вино. Понятно? И он запретил своим ученикам, то есть приближаться к этому кувшину. То есть он когда идет делать вуду, люди думают, что в этом кувшине есть вода для вуду'а. Но на самом деле есть там вино. Понятно? Однажды один из его, да, суфистов, Один из его учеников, наверное, он был новый, не знал, что учитель запретил приближаться к этому кувшину. Он подошел и схватил, то есть взял на руку этот кувшин, где там было то есть вино и так далее. Шейх его, то есть суфийский шейх, когда увидел это, он сказал «куни хамран». Он сказал издалека «будь вино». Слышно, иншаллах, понятно вам? То есть он, шейх, когда, суфийский шейх, когда увидел, что этот ученик взял этот кувшин, потому что хочет делать воду, и там вино, он сказал так громко, будь вино. И пришел этот студент и показал своим коллегам, действительно, да, есть вино на кувшине. И Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, это очень хорошо. Это говорит на... То есть это доказало им больше, что их шейх, он хороший, и если он что-то говорит, это и произойдет. Вот это, субханаллах, таким образом суфисты обманывают своих учеников и делают вот такие моменты. Поэтому шейх аль-Ислам, он правильно сказал, что эти вопросы, если они что-то делают необычно, допустим, сообщили кому-то о том, что твою машину, которую украли, находится в том, в каком-то месте. Понятно? Или если они ему, допустим, он сидит, допустим, здесь, и он говорит, ты знаешь, твой брат родной, который поехал в Англию, он сейчас заболел гриппом. Вот так, допустим, им рассказывают такие моменты. Понятно? Это не доказывает нам о том, что этот человек является валием лиллахи субхана ва тааля. Давайте идем дальше, что шейх аль-Ислам говорит. Да. Истинные друзья Аллаха сошлись во мнении о том, что не следует обольщаться способностью человека летать или ходить по воде как таковой, но прежде всего следует обратить внимание на то, в какой мере такой человек следует примеру посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и подчиняется его велениям и запретам. Что касается истинных друзей Аллаха, то они совершали и более великие чудеса. Если же говорить о подобных сверхъестественных вещах, то человек, способный совершать нечто подобное, может оказаться как другом Аллаха, так и его врагом, поскольку на это же способны и многие неверные, многобожники, иудеи и христиане, лицемеры, приверженцы разного рода нововведений, а также и шайтаны, в силу чего нельзя считать, что каждый из тех, кто может совершать нечто подобное, является другом Аллаха. Судить о том, являются ли люди друзьями Аллаха или нет, следует лишь по тем их качествам, делам и состояниям, на которые имеется указание в Коране и Сунне. Таких людей узнают благодаря свету веры и Корана, внутренней сути веры и внешним установлениям законов ислама. В пример можно привести то, что некоторые люди, обладающие способностью совершать вышеупомянутые и им подобные вещи, не совершают омовения, так же, как не совершают они обязательных молитв. Такие люди могут носить нечистую одежду, прикасаться к собакам, появляться в банях, на кладбищах и свалках, от них может исходить дурной запах, но при этом они могут не совершать положенного по шариату омовения и не очищаться. Далее шейх Ульслам ибн Таймия сказал: если человек совершает дурные поступки, которые любит шайтан, или посещает бани и иные места, куда завлекают его шайтаны, или ест змей, скорпионов, ос или собачьи уши, что является нечистой пищей, или пьет мочу, или нечто столь же нечистое, что любит шайтан, или обращается с мольбой к кому-нибудь помимо Аллаха, прося о помощи сотворенных и устремляясь к ним, или падает ниц перед своим шейхом, не очищая свою религию для Господа миров, или окружает себя собаками и огнями, или посещает свалки и иные нечистые места, или любит ходить на кладбище неверных из числа иудеев, христиан и многобожников, или не любит слушать чтение Корана и отстраняется от этого, предпочитая слушание песен и стихов, и предпочитает слушание свирели шайтана, выслушиванию слов милостивого, то все это свидетельствует о том, что этот человек относится к числу друзей шайтана, но не к числу друзей милостивого. Однако суфи не ограничились тем, что стали называть друзьями Аллаха подобных людей. Они еще и возвысили их до такой степени, что стали приписывать им и обладание некими божественными качествами, утверждая, что они распоряжаются происходящим во Вселенной, обладают знанием о сокровенном и отвечают на просьбы тех, кто обращается к ним за помощью и спасением, хотя помочь им может один лишь Аллах. Они называют их спасителями, полюсами и столпами мира, произносят имена этих людей в трудных обстоятельствах, даже если они уже мертвы или далеки от них в это время, обращаются к ним с просьбами об удовлетворении своих нужд и облегчении скорби, окружают их ореолом святости, поклоняются им помимо Аллаха после их смерти, возводят над их могилами мавзолеи и спрашивают у них благословения, совершают обходы вокруг мест их погребения, стараются добиться их расположения, давая им различные обеты, и шепчут их имена, обращаясь к ним со своими просьбами. Таково отношение суфиев к дружбе с Аллахом и друзьями Аллаха. Поэтому вы сейчас слышали то, что шейх ислам ибн Таймия рахимахуллах рассказывал нам, какие могут быть аулия у суфистов. Шейх ислам сказал, что не может быть человек, он вали Аллах субхана ва тааля, и он ходит с собаками. Есть это у суфистов. То есть вы можете найти, то есть у суфистов, когда пишут о биографии какого-то из шейхов, он говорит, он постоянно ходил с собаками. Или он постоянно находился возле мусор. Понятно? Или он постоянно от него, то есть он не взял гусул 3 месяца. Понимаете меня? Или один, то есть обманывает, то есть, что его шейх, не знаю, 3 или 4 месяца ни разу в туалет не сходил и так далее. Все эти люди, которые делают такие поступки, они не являются аулия Аллах. Они не являются приближенными людьми к Аллаху Субхана ва Тааля. Они являются, как сказал шейх ислам ибн Таймия, аулия ас-шайтан. Эти люди являются аулия ас-шайтан. Давайте мы сейчас посмотрим некоторые из поступки, которые делают суфийские шейхи. Понятно? То есть якобы это как карама, или якобы это... То есть суфисты пишут в своих книгах описание некоторых из их шейхов. Давайте посмотрим. Потому что Ахли Сунна валь Джамаа, когда говорят, что суфисты, раньше они поклонялись праведным людям, а последние суфисты, они поклоняются и праведным людям, и грешникам, и фасикам. Это не просто так. То есть если ты нашел, что один из Ахли Сунна валь Джамаа, ученый Ахли Сунна, что-то говорил, Ахли Сунна валь Джамаа, они не обманывают. Ахли Сунна валь Джамаа не лгут. Ахли Сунна валь Джамаа, им не надо, то есть, чтобы доказать заблуждение других течений, обманывать или лгать. Поэтому вы, иншаллах, на это должны тоже верить. Если кто-то из ученых Ахли Сунна валь Джамаа, ибн Таймия, или шейх ибн Баз, или Утеймия, или Фаузан, комитет больших ученых и так далее, сказали, что, допустим, у ашаира так и так, у суфистов так и так, мы это принимаем без никакого разговора. Потому что они не обманывают. Не обязательно, чтобы они привели слова этих суфистских шейхов и так далее. Понимаете с меня? Потому что я сказал вам, у Ахли Сунна валь Джамаа, именно у ученых, есть два метода. иногда, когда они говорят откровения, но не рассказывают, кто это сказал, и в какой книге, и в каком сборнике книги и так далее. И иногда пишут, если есть это опровержение, или если есть, хотят рассматривать вопрос по подробности. Поэтому еще на это обращайте внимание. Давайте посмотрим некоторые из суфийских шейхов и какие у них есть описания в суфийских книгах. Это не в книге, которую Ахли Сунна уже описали, это в суфийских книгах. Давайте посмотрим. Да? Это уже не в книге шейха Аль-Фаузан, это из другой книги. Да. Суфийский вали, увидеть которого один раз полезнее, чем увидеть Аллаха 70 раз. Рассказывает, что Абу Тураб ан-Нахшаби полюбил одного из своих мюридов, приближал его к себе и заботился о его делах. Мюрид же этот был занят своим поклонением и духовной практикой. И Абу Тураб сказал ему однажды: «Если бы ты видел Абу Язида?» Тот ответил: «Мне не до него». Когда же Абу Тураб стал часто повторять слова: «Если бы ты увидел Абу Язида», мюрид разгневался и сказал: «Горе тебе! На что мне Абу Язид? Я видел Аллаха, и он заменил мне Абу Язида». Говорит Абу Язид: «И я разгневался, и, будучи не в силах сдержаться, сказал: „Горе тебе! Ты обманываешься Всевышним Аллахом, когда увидеть Абу Язида один раз полезнее для тебя, чем увидеть Аллаха 70 раз». Сейчас. Выйдите! То есть видеть Абу Язида или видеть этого, то есть суфийского шейха, лучше, чем увидеть Аллаха, субханаху ва та'аля, 70 раз. Вы можете представить, субханаллах, вот такое заблуждение и такое отклонение от истинного пути. И то, что, как говорится, то есть то, проблема в том, что, допустим, такие высказывания, то есть суфисты передают и не стыднят этого. То есть видеть Абу Язида, суфийский, то есть у них вали, лучше, чем видеть Аллаха Субхана ва Та'аля 70 раз. Вот это у них вали, который он так говорит. Идем дальше. Да. Суфийский вали, который никогда не ходил в баню. И среди них, естественно, суфийский вали Абдуллах ибн Аун, который пребывал в своем доме в уединении, погрузившись в размышления, и никогда не ходил в баню. Дальше. Суфийский вали, который запрещал своему слуге читать намаз и бил его, если он все-таки делал это. И среди них, то есть суфийский вали, шейх Шихабуддин ат-Тауиль ан-Нашили. Он звал своего слугу, когда тот совершал намаз. И если он не приходил, он направлялся к нему и бил его, говоря: «Сколько раз говорить тебе, не читай больше этот злополучный намаз». И никто не мог избавить его от него. Суфийский вали, который испражнялся мамунией. Мне рассказал слуга моего господина Абуль-Хэ... Что мамуни — это сладость, то есть еда, которая... Ну, то есть это еда, которая есть. Да, мамуни — это еда в Сирии. Мне рассказал слуга моего господина Абуль-Хэйра Аль-Кулейбати, что к нему пришел человек и сообщил о том, что он сказал шейху: «Моя жена беременна, и ей очень захотелось сирийский мамуни, а я не смог найти ее». Шейх же сказал ему: «Принеси мне какую-нибудь посуду». Он принес, и он стал испражняться в эту посуду горячей мамунией. Слуга сказал: «И я ел ее, поскольку был уверен, что это не испражнение». Суфийский вали, который произносит речи голым, спускает священные газы и дает в отношении их ложные клятвы. И среди них шейх Ибрагим Аль-Кулейбати Уриан. Он исходил на мимбар и обращался к людям с речью: будучи голым, говоря при этом «Султан и Дамьетта проходят Аль-Люк между двумя дворцами и мечеть Толюн. Хвала Аллаху, Господу миров!» И к людям приходила большая радость. И он громко испускал газы в присутствии знатных людей и говорил: «Это сделал такой-то». И приносил ложную клятву в подтверждение своих слов, и этот человек сгорал от стыда. Yes. Встает, читает людям хутбу, голи, ветер пропускает, и потом говорит: «Кто ты сделал?» И потом клянусь Аллахом, нет, ты сделал. И он клянется Аллахом субхана ва тааля и обманет при этом. Это один из суфийских шейхов, вали. Это можно найти, то есть есть такой обманщик, то есть суфийский известный, то есть суфист, его называют, то есть Аш-Шаарани. Он был, то есть в Египте и так далее. Аш-Шаарани, у него есть книга, где он там собрал эти то есть карамат. Он когда рассказывает это рассказывает, как будто это карамат его шейхов. Но на самом деле это у нормальных людей, это не карама. Это не карама. Поэтому видите, субханаллах, когда вот эти люди, почему Ахли Сунна ва Джамаа сильно воюют против этих людей? Потому что эти люди, они искажают религию Аллаха, субхана ва тааля. Эти люди, они меняют ислам, который Пророк, он приносит его и так далее. Встает. Людям читают хутбу. Ибрахим аль-Ариян. Ариян на арабском значит голый. Голый, без одежды. И он пропускает вот эти ветры или газы. И потом не признает это. Говорит: «Нет, ты это сделал». Тот говорит: «Нет, я не сделал. Клянусь Аллахом, ты сделал». Аллаху аль-Мустаан. Идем дальше. Давайте посмотрим дальше еще. Да. Суфийские вали, которые засвидетельствовали, что Иблис – его бог. И среди них шейх Мухаммад Аль-Хадри. Его гробница видна издалека с таких-то земель. Ее также видели люди в нескольких странах одновременно. Мне сообщил шейх Абуль-Фадль о том, что он пришел к ним однажды, и они попросили его прочитать проповедь. Он сказал: «Во имя Аллаха», после чего взошел на минбар, воздал хвалу Аллаху и сказал: «И я свидетельствую, что нет вам другого бога, кроме Иблиса». Люди воскликнули: «Он стал кафиром!» Тогда он выхватил меч и спустился, и все люди убежали из мечети. Он же просидел около минбара до послеполуденной молитвы, то есть аср, и никто не осмеливался входить в мечеть. Позже пришли жители соседних районов, и каждый из них сказал, что он читал проповедь у них и руководил молитвой. Сказал шейх: «Мы насчитали в этот день 30 его проповедей, при этом мы видели его сидящим здесь, в нашем районе». И он говорил: «Человек не достигнет совершенства до тех пор, пока постоянным местом его пребывания не станет место под троном». Он говорил также: «Земля передо мной, словно блюдо, с которого я ем, а тела созданий подобны бутылкам, и я вижу то, что у них внутри». Умер он в 897 году. То есть видели, субханаллах, какой этот человек и какой этот шарлатан. Он говорит: «Я свидетельствую, что у вас нет ни другого бога, кроме Иблиса». Этот Аш-Шаарани, я вам говорил о нем, Аш-Шаарани, который писал эту книгу, и где он, то есть он рассказывает эту историю и хвалил этого, то есть шейха, и ничего, то есть его не порицал и так далее. Разве это вали от Аллаха, субханаллах, та'ала? Разве это может быть праведный человек? Разве им не стыдно вот такие моменты говорить? Поэтому суфисты, конечно, как я сказал вам, эти книги не показывают простым суфистам или простым муридам. Нет, потому что любой простой человек, если у него есть фитра, если ты ему расскажешь эти моменты, он сразу скажет: «Вы обманываете» и так далее. Нет, это рассказывают и показывают только приближенным людям. И аль-хамдулиллах, что Ахли Сунна ва Джамаа говорили о этих книгах и предупреждали мусульман от четырех вот таких книг. Да, дальше. Су- Суфийские вали, которые посещают туалет раз в 3 месяца. И среди них шейх Али ад-Дуэйб. Он ходил по воде в море, и он не посещал туалет иначе как раз в 3 месяца. Вот вам некоторые из примеров суфийских шейхов, о которых шейх Ислам Тайми рахимахуллах говорит. Шейх Ислам так говорит об этом, и он умер больше, чем 700 лет назад. Что он сейчас скажет, если он выделит сейчас современные суфисты, которые они стали еще хуже, чем те суфисты, которые были в его время. Идем дальше. Читаем, уже возвращаемся к книге шейха Фаузана. Да. Пятое. К ложной религии суфиев имеют отношение их попытки приближения к Аллаху с помощью пения, танцев, игры на бубнах и хлопания в ладони, что сами они считают ничем иным, как поклонением Аллаху. В своей книге «Принципы и образ действий суфиев» доктор Сабир Туайма пишет: «Сейчас в большинстве суфийских братств устраивают танцы по случаю празднования дней рождения некоторых из их старцев, где собираются члены этих братств для того, чтобы послушать музыку, которую иногда исполняют более 200 музыкантов, как мужского, так и женского пола. При этом старшие из числа мюридов сидят там же и курят, а их имамы вместе со своими учениками рассказывают людям разные небылицы о жизни их уже покойных предшественников. Из книг соответствующего содержания нам стало известно, что музыка некоторых современных суфийских братств заимствована из того, что именуется хором воскресных христианских молитв. Касаясь вопроса времени возникновения подобного явления и отношения имамов к этому и к тем, кто положил начало подобных традициям, шейху Ислам Ибн Таймия, да будет милостив к нему Аллах, писал: «Зная, что в течение первых 3 веков существования ислама ни в Хиджазе, ни в Сирии, ни в Йемене, ни в Египте, ни в Магребе, ни в Ираке, ни в Хорасане не было среди религиозных, праведных, отрекавшихся от мира этого и поклонявшихся Аллаху людей таких, кто собирался бы для слушания подобных вещей». Явление это начало распространяться с конца 2 века хиджры. И когда имамы увидели, что происходит, они отвергли это. А имам Аш-Шафии, да будет милостив к нему Аллах, сказал: «В Багдаде я оставил нечто выдуманное безбожниками и именуемое ими подниманием пыли. Тахбир. С помощью этого они отвращают людей от Корана. Что же касается Язида ибн Харуна, то он сказал: только распутные занимаются этим, да и когда это раньше делали нечто подобное». Относительно этого задали вопрос и имаму Ахмаду ибн Хамбалю, да помилует его Аллах, на что он ответил: «Я чувствую к этому отвращение, поскольку это является нововведением». А когда его спросили: «Проводишь ли ты время с ними?», он ответил: «Нет». Такое же отвращение к подобным вещам чувствовали и другие имамы религии ислама. Что же касается крупнейших из числа праведных шейхов, то они не посещали подобные собрания, что относится к Ибрагиму ибн Адхаму, Аль-Фудейлю ибн Яду, Маруфу Аль-Кархи, Абу Сулейману Ад-Дарани, Ахмаду ибн Абу Хавари, Ассари Ас-Сакати и другим подобным им шейхам. Если же говорить о других достойных шейхах, посещавших такие слушания, то в конце концов они отказались от этого, а некоторые из выдающихся шейхов порицали тех, кто занимается этим, как делали это Абдул-Кадир, шейх Абуль-Байян и другие. Слова Аш-Шафии, да помилует его Аллах, о том, что такие слушания являлись нововведениями безбожников, были словами человека, хорошо знавшего об основах ислама, в то время как всех тех, кто призывал других принимать участие в этом, обвиняли в безбожии, что имеет отношение к таким людям, как Ибн Рауанди, Аль-Фараби, Ибн Сина и им подобным. Далее шейх Уль-Ислам сказал: что же касается ханифов, принадлежащих к религии друга Аллаха Ибрагима, которого Аллах милостью своей сделал имамом и приверженцем ислама, помимо которого Аллах не примет ни от кого никакой иной религии, придерживающихся шариата, печати посланников Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, то никто из них не побуждал и не призывал людей к этому. Такие люди являлись людьми Курана, пришедшим к вере, успеху, благоразумию, свету, удаче, познанию, знанию, истинной уверенности, искренности перед Аллахом, любви к Нему, упованию на Него, а также страху и раскаянию перед Ним. Далее шейх Улислам ибн Таймия сказал: человек, обладающий знанием об истинной сути религии, а также о состояниях, познаниях, ощущениях и волнении сердец, знает о том, что слушание такого рода не приносит сердцам никакой пользы и ничего не дает их, кроме того, что заключает в себе вред и порок. Более того, это оказывает на душу такое же воздействие, какое вино оказывает на тело, в силу чего занятые слушанием могут впадать в более сильное опьянение, чем то, в которое другие люди впадают от вина. Они ощущают наслаждение, теряя способность к развлечению, подобно тому, как ощущает его пьющий вино, но у них это проявляется в еще большей степени. Подобные вещи удерживают их от поминания Аллаха и от совершения молитв в большей мере, чем удерживает их от этого вино, и музыка разжигает среди них вражду больше, чем это может сделать вино. Шейх Улислам также сказал: что касается танцев, то ни Аллах, ни посланник его, саллаллаху алейхи вассалям, не повелевали делать ничего подобного, как не повелевал заниматься этим и никто из имамов. Напротив, в книге своей Аллах Всевышний говорит: «Ступай размеренной поступью и понижай свой голос, ибо самый неприятный голос – это рев осла». В книге своей Аллах Всевышний также говорит: «А рабами милостивого являются те, которые ступают по земле смиренно». Иными словами, спокойно и с достоинством. Что же касается поклонения мусульман, то внешними его проявлениями являются поясные и земные поклоны. Точно так же не повелевал ни Аллах, ни посланник его, саллаллаху алейхи вассалям, и никто из первых мусульман бить в бубны и танцевать. И прав был тот, кто сказал: это является сетью для ловли простых людей. И поистине большинство из их предводителей прибегают к использованию таких сетей ради своего собственного пропитания и развлечения. Как сказал об этом Аллах Всевышний: «О те, которые веровали, воистину, многие из первосвященников и монахов незаконно пожирают имущество людей и сбивают их с пути Аллаха». Поэтому тот, кто занимается подобными вещами, относится к числу заблудших имамов, о которых было сказано следующее: они скажут: «Господь наш, мы повиновались нашим старейшинам и нашей знати, и они сбили нас с пути. Господь наш, удвой для них мучения и прокляни их великим проклятием». Если же говорить о тех из них, кто делает это вполне искренне, то они также используют сети, но сети их порваны, и поэтому добыча уходит от них, когда попадает туда, что случается весьма часто. Тех же, кто предается этому новоизобретенному слушанию, не постигнув основ шариата, узаконенных Аллахом и его посланником, саллаллаху алейхи вассалям, Аллах приводит к плохому исходу. К тем суфиям, которые пытаются приблизиться к Аллаху с помощью пения и танцев, применимы слова Всевышнего, которые обратили свою религию в потеху и игру и обольстились мирской жизнью. То есть вы сейчас слышали одно или пятое отклонение, которое шейх Аль-Фаузан сохранит Аллах Субхану Та'ала, сказал про суфистов, что они приближаются к Аллаху Субхану Та'ала с помощью песни и с помощью танцев. И слушали, то есть то, что шейхи говорили, то, что сказал шейх Аль-Ислам, теми, рахимахуллах, что наши саляфы порицали вот эти моменты. И слышали, то есть то, что сказал имам Шафи, рахимахуллах, когда он зашел в Багдад, то есть и он видел, что в мечетях люди собираются и читают стихи про жизнь, что нельзя бегать за жизнью, надо обращаться к Аллаху Субхану ва Тааля, надо, то есть, обращать внимание на судного дня. То есть, и они бьют на подушки, сделанные, то есть, специальные подушки, то есть, бьют, и выходит оттуда пыл. Поэтому это называли тагбир. Почему называется тагбир? Потому что они, когда рассказывали эти стихотворения о том, что не надо бегать за жизнью и так далее, они били, то есть, по этим подушкам. Эти подушки были сделаны из кожи или из шерсти, и там был пыль. Когда бьют по этим подушкам, пыль выходит. И называют это тагбир. Имам Шафии, рахимахуллах, он сказал, когда увидел этого, он сказал, я оставил Багдад, и где там занадика, то есть безбожники, и творили там так называемый тагбир. Они его делают, чтобы люди отвратились от Корана и так далее. То есть, слышали вот такое высказывание от имама Шафия, рахимахуллах, и то, что наши саляфи, они порицали вот эти поступки, которые делали суфисты, это было впервые. Сейчас, если они увидят, какие так называемые исламские нашиды, которые суфисты сейчас придумали и так далее, тогда они вообще, субханаллах, скажут очень строгие слова. И слышали, что это из их заблуждения, потому что нельзя приближаться к Аллаху Азза ва Джалла таким образом. Читаем последнее. Я думаю, что здесь ничего нельзя, можно добавить, потому что очень ясно и так далее. Шестое отклонение. Давай, пожалуйста, прочитаем. Да. Шестое. К ложной религии суфиев имеет отношение то, что сами они называют состояниями, которые приводят тех, кто их переживает, к отклонению от исполнения своих религиозных обязанностей. Это явилось результатом развития суфизма в определенном направлении, в то время как основой суфизма в свое время, как отмечает Ибн аль-Джаузи, послужило стремление людей к воспитанию души и борьбе с собственной природой с целью отвращения ее от порочных нравов и побуждения ее к обретению нравов, достойных и связанных с отречением от мира этого, кротостью, терпением, искренностью и правдивостью. Он также сказал: «Таких принципов придерживались первые представители этого течения, однако потом Иблису удалось обмануть их в чем-то подобно тому, как впоследствии обманул он в чем-то другом их последователей. И по прошествии каждого столетия желания Иблиса все более и более возрастали в том, что касалось людей века следующего». Иблис все больше и больше обманывал этих людей, пока полностью не подчинил себе суфиев более позднего периода. В основе же его обмана лежало то, что он преграждал им путь к знанию, внушая людям, что целью являются только дела. А когда ему удалось окончательно погасить источник света знания для них, он погрузился во мрак. Среди них были такие, кому он внушал, что целью человека является полное отречение от мира сего, в результате чего они стали отвергать все то, что приносило пользу их телам, и начали уподоблять богатство скорпионам, забыв о том, что богатства были сотворены Аллахом для того, чтобы приносить пользу людям. И они стали доходить до крайности в борьбе против своих душ, так что некоторые из них даже перестали ложиться на свои ложи для сна. Цели этих людей были добрыми, однако избранный им путь не являлся правильным. Среди них были такие, кто из-за недостатка своего знания предпринимал определенные действия на основе предложенных хадисов, даже не подозревая об этом, после чего к ним стали проходить люди, которым они стали говорить о голоде, бедности, наущениях шайтана и движениях мысли, а потом и писать об этом, как сделал это Аль-Харис Аль-Мухасиби. Затем появились другие, которые внесли изменения в учение суфиев и выделили его среди других учений, придав ему такие отличительные черты, как ношение заплатанной одежды, слушание стихов под музыку, достижение экстатических состояний, танцы и хлопание в ладони. Даже больше, и с течением времени их шейхи стали разрабатывать для них новые установления, в результате чего они отдалились от обладающих знанием и стали считать, что обладают неким тайным знанием, называя знания, имеющие отношение к шариату, знанием внешним. И среди них были такие, кого голод довел до порочных представлений, и они стали говорить о своей безумной любви, истине и о том, что им будто бы представляется прекрасным обликом человек, которому они испытывают страстную любовь. Эти люди пребывали между неверием и нововведениями, а потом они разделились и пошли различными путями, и учение их испортилось окончательно, так как некоторые из них стали толковать о воплощении, а другие о единении. Что же касается Иблиса, то он продолжает подталкивать их к различным нововведениям, и дело дошло уже до того, что они стали придерживаться своих особых обычаев. Однажды шейху Ислам ибн Таймию, да помилует его Аллах, спросили, что он может сказать о людях, которые непрерывно занимались совершенствованием, самосовершенствованием до тех пор, пока не стали считать себя чем-то особенным, сказав: «Теперь мы не будем обращать внимание на то, что мы узнали. Поистине веления и запреты предназначены для обычных людей, а если они станут такими же, как мы, то эти веления и запреты не будут распространяться и на них». Что же касается смысла пророчества, то оно состоит в обеспечении блага и заключается в управлении массами. Мы не относимся к массам, ибо мы познали тайный смысл происходящего. В ответ на это шейх Ислам сказал: «Обладающие знанием и верой не сомневаются в том, что подобные заявления свидетельствуют о величайшем неверии и являются чем-то еще более худшим, чем слова иудеев и христиан. Ибо иудеи и христиане веруют в часть Писания и не веруют в другую его часть, а эти люди являются истинно неверными, хотя они заявляют, что Аллах повелевает нечто и запрещает нечто, что Он обращается к людям с определенными обещаниями и угрозами, и что это является подвластным им до самой их кончины. Если они придерживаются отмененных и замененных правил иудаизма и христианства, или если они относятся к числу лицемеров, из приверженцев своей религии, каковыми является большинство их проповедников и философов, это означает, что они представляют собой нечто еще более худшее, чем лицемеры из числа членов мусульманской общины, ибо они выставляют на показ свое неверие и скрывают свое лицемерие, а это хуже выставления на показ своей веры и сокрытия лицемерия. Здесь имеется в виду то, что люди, придерживающиеся чего-то уже отмененного, лучше этих людей, утверждающих, что на них не распространяется действие никаких велений и запретов Аллаха, ибо это означает, что они стоят вне всяких писаний, законов, религий, поскольку они никогда не выполняют веления Аллаха и не воздерживаются от совершения того, что было им запрещено. Такие люди хуже даже безбожников, придерживающихся того, что дошло до них от религии прошлого. В том числе хуже они и многобожников из числа арабов, придерживающихся остатков религии Ибрахима, мир ему. Ибо эти люди хоть в чем-то придерживались истины, хотя и являлись многобожниками. Эти же люди не придерживаются истины ни в чем, ибо считают, что никакие веления и запреты на них не распространяются. Далее шейх Ислам сказал: «Некоторые из них в качестве аргумента приводят слова Аллаха Всевышнего: „Поклоняйся Господу твоему, пока убежденность, то есть смерть, не явится к тебе“. При этом они утверждают, что эти слова означают: „Поклоняйся Господу твоему, пока не обретешь знания и познания, а когда это случится, то поклоняться дальше будет уже не обязательно“. Иногда же некоторые из них говорят: работай, пока не достигнешь какого-нибудь состояния, а если тебе придет одно из состояний суфиев, поклонение станет для тебя необязательным. И среди них есть такие, которые считают дозволенным для себя отказываться от совершения предписанного Аллахом, и совершать нечто запрещенное им, если им кажется, что они уже пришли к тому познанию и состояниям, к которым они стремились, а это, как уже было сказано, является неверием. Далее шейх Ульслам сказал. То есть вот это вам один пример, как суфисты скажут Коран и Сунну Пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Аллах Азза ва Джалла говорит в Коране: «Ва'буд Раббака хатта ятика аль-якин», поклонись своему Господу до того, как наступает якин. Якин, да, это значит убежденность. Но якин, когда мы это ая, если мы открываем еще сериф и понимали ее, и здесь якин, то есть убежденность, имеется в виду смерть. Понятно? Якин, и здесь имеется в виду смерть. То есть салафи наши, они вот толковали эту аю вот таким образом. Суфисты говорят, то есть некоторые суфисты говорят, нет. То значит, ты поклоняешься Аллаху до того, как у тебя будет убежденность в сердце. Если будет убежденность в сердце, тогда уже все, с тебя снимается обязанность поклонения Аллаху Азза ва Джалла. И это, как вы знаете, заблуждение, которое вводит человек из ислама. И действительно были такие люди. У нас был в Судане, то есть один человек, который он об этом заявил, Ильхамдуллах, что его казнили. Один суфистов, он так говорил об этом, Ильхамдуллах, что его казнили, потому что он является кафиром, муртеддем. То есть он считает, что уже, если у него будет в сердце убежденность, то значит он не обязан Аллаху Азза ва Джалла поклоняться. Идем дальше, слушаем, что шейх Хасан говорит. Да? Далее шейх Ульслам сказал, что же касается их ссылок на слова Аллаха Всевышнего, поклоняйся Господу твоему, пока убежденность не явится к тебе, то следует знать о том, что по общему мнению мусульманских авторитетов, под несомненностью здесь подразумевается смерть и то, что будет после нее, ибо эти слова Аллаха Всевышнего по смыслу подобны другим его словам, а именно в райских садах они будут расспрашивать друг друга о грешниках. Что привело вас в преисподнюю? Они скажут, мы не были в числе тех, которые совершали намаз. Мы не кормили бедняков. Мы погружались в словоблудие вместе с погружавшимися. Мы считали ложью последний день, пока к нам не явилась убежденность, то есть смерть. В этом аяте приводятся слова людей, оказавшихся в аду, которые поведали о том, что они отказывались от совершения молитвы и закята, считали ложью слова о мире ином и погрязли в этом вместе с другими погрязшими, пребывая в подобном положении до той поры, пока не пришла к ним несомненность. И известно, что при жизни они не верили в это и не были с теми, о ком Аллах Всевышний сказал, и убеждены в последней жизни. Этим он хотел сказать, что он привел их к тому, чем угрожали им, что и является несомненностью, как явствует из всего вышеизложенного. Таким образом, этот аят говорит о необходимости поклонения, начиная со времени достижения рабом зрелости и вплоть до самой его смерти, и является указанием на то, что ни одно из состояний в течение всей жизни человека не освобождает его от обязанностей, связанных с поклонением Аллаху Всевышнему, вопреки тому, что говорят об этом приверженцы суфийских учений. Заключение. Такова религия суфиев прошлого и современности, и так относятся они к поклонению Аллаху. При этом мы привели лишь ничтожно малую часть из написанного как ими, так и теми, кто подвергал их критике, упомянув только о немногом из того, на что указывает и о чем свидетельствует их современная практика. И здесь была затронута лишь одна из многих сторон, заслуживающих изучения, а именно та сторона их деятельности, которая касается поклонения Аллаху Всевышнему и отношение суфиев к этому поклонению. Остальные же стороны, которым необходимо посвятить специальные лекции, например, вопросы об их отношении к единобожию, посланиям, шариату, предопределению и так далее, остались нерассмотренными. Я молю Аллаха Всемогущего и Великого, чтобы Он показал нам истину в ее истинном свете и помог нам следовать ей, и чтобы Он показал нам ложное в его истинном свете и помог бы нам отстраниться от него, а также чтобы Он не сбивал сердца наши с пути истинного после того, как Он поставил их на путь этот. И да благословит Аллах, и да приветствует пророка нашего Мухаммада, всех членов его семьи и всех его сподвижников. Амин. И да воздаст Аллах, субхана ва та'аля, ведущему ученому, шейх Салих Аль-Фаузан, то есть наилучшим образом за эту работу. Шейх Аль-Фаузан, он из таких ученых, Ахль-Сунна валь-Джамаа, которые Аллах Азза ва Джал дал людям. Это милость от Аллаха, субхана ва та'аля. Шейх Аль-Фаузан, то есть он известен, что он, то есть у него есть большая ревность насчет акиды таухид. И поэтому просим Аллаха, субхана ва та'аля, чтобы он дал ему великое вознаграждение за то, что он делает, и за хорошие фатавы, которые он дает. И просим Аллаха, субхана ва та'аля, чтобы он дал ему больше, то есть жизни, чтобы он был в числа, то есть величайших ученых, которые идут по пути Ахль-Сунна валь-Джамаа. Вот это то, что хотел сегодня с вами об этом говорить. И, конечно, как шейх Фаузан говорит, что если рассказывать о научениях суфисти, то есть это нам надо очень много то есть говорить, и надо отдельные лекции по этому вопросу. Но человеку, который ищет истину, ему хватит, как говорится, пару моментов. Понятно? Ему это хватит. Поэтому иншаллах, думаю, что у вас была польза от этой работы. Прочитайте ее, альхамдулиллах, на русском языке приведена. Берите, прочитайте ее, то есть человек, если у него есть жена, пускай он ей прочитает об этом. Жена рассказывает мужу. Если можно эту брошюру сделать и распечатать, то есть раздать братьям и сестрам, которые есть, где ты живешь, это будет хорошо, потому что в ней есть очень хорошая информация. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك